за некоторое время до описываемых событий. «Почему ты хохочешь?» — с досадой буркнул Микка, вытирая пот со лба. «Чё тут смешного?» И с обиженным выражением уставился в окно. Лерон попыталась взять себя в руки, но ничего не могла поделать, ее так и трясло от беззвучного хохота. «Бог ты мой, какое же лицо у Микки!» «Интересно, когда этот парень, родившийся, между прочим, в деревне, в последний раз ездил в поезде?» «Нет, конечно, в поезде он, может быть, и ездил недавно, но только в СВ, конечно, а вот в электричке. Судя по его оскорбленному виду, он и думать забыл, что в поезде можно не только удобно сидеть или лежать в прохладном, кондиционированном, уединенном купе, а стоять в притирку друг к другу в душном вагоне, набитом людьми, без преувеличений, как бочка с селёдками». Поверху гулял сквозняк, ветер вырывался в открытые окна, а между прижатыми друг к другу телами не было никакого зазора. Светлая рубашка Микки постепенно темнела в подмышках, и Лерон начала ощущать легкий запах его пота, пробивавшийся сквозь душный, словно бы угарный аромат мужского парфюма. Микки давно уже снял пиджак и прижал его локтем, так же, как и Лерон сняла джинсовую курточку, которую надела в дорогу, а потом прихватила в электричку. Ну и зря, надо было бросить ее в машине, где они оставили все вещи. Куртка мешает, держать ее неудобно. В кармане что-то лежит, то ли камень, то ли что-то еще не поймешь, и это что-то вжимается в бок, в руку. Как не возьмешь курточку, никак ее не пристроить, и вдобавок, когда Лерон попыталась перехватить ее поудобнее, Микка недовольно свел брови, потому что она нечаянно попала ему локтем в живот. Когда они садились, в вагоне было тесно, конечно, но все-таки какое-то подобие свободы там ощущалось, но уже на следующей станции Промонтово началось настоящее столпотворение, которое только усиливалось с каждой новой остановкой. Вечер воскресенья, дачники возвращаются в город. Сначала Микка и Лерон, стоявшие в самой середине вагона, чувствовали себя относительно комфортно, народ давился у дверей, но вскоре самые сообразительные начали пробиваться к середине, и вот Лерон плотно притиснули к Микке. Какой-то плотный мужчина, Лерон его не видела, но чувствовала мощные мышцы, стоял сзади, и чтобы не прижиматься к его горячему телу, Лерон прижималась к мужу. Микку тоже притискивал к ней, стоявший за его спиной высокий парень с озорными зелеными глазами. Парень пару раз подмигнул Лерон, но она отвела взгляд и старалась больше на него не смотреть. Вот еще, небось она рядом с собственным мужем стоит. Не до того, чтобы посторонним глазки строить. Станция Случаева. Казалось, больше в вагон войти никто не сможет, но это только казалось. Теперь стоявшие в середине были стиснуты не меньше, чем те, кто находился в дверях и в тамбуре. Народ был опытный и понимающий, что жаловаться на тесноту бессмысленно, да и некому, и ее и духоту следует просто пережить, стиснув зубы, уйдя в свои мысли, отрешившись от реальности. Так время пройдет быстрее. Лерон думала о городе. Что ждет ее в квартире, где она будет жить, в семье, к которой теперь станет принадлежать? Торговля женским бельем. Найдется ли ей место в этом бизнесе? Или удастся устроиться на работу в библиотеку? Все-таки у нее диплом. В городе много библиотек. Мужчина, стоявший сзади, чуть повернулся, качнулся, и Лерон оказалась немного сдвинута в сторону. Теперь она прижималась к Микке не всем телом, а только наполовину. Бедром она ощущала его бедро и невольно елозила по нему. Одна грудь ее скользила по груди Микки, а другая... Лерон смутилась, обнаружив, что другая трется о предплечье какого-то мужчины лет 45, темноволосого, уже сидеющего, не слишком высокого и широкоплечего, но с прекрасно развитыми бицепсами. Лицо было хмурое, неприветливое, лицо с резкими чертами. Пожалуй, его можно было назвать красивым, но слишком жестокой, слишком агрессивной была эта красота. На мгновение Лерон показал, что она видела его раньше, но, конечно, этого никак не могло быть, откуда у нее знакомые среди такой публики. На нем была полосатая майка, вроде тельняшки, без рукавов, причем парфюмом он не то что не злоупотреблял, вроде бы даже и не знал о его существовании. «Шторм» было вытатуировано на его левом предплечье. Что это, имя? Кличка? Наверное, какой-то зэк бывший. Лерон попыталась отвернуться, но толчками ее все больше отводило от Микки и все крепче притирало к этому человеку. И не сразу до нее дошло, что толчки вагона не так уж и виноваты в происходящем. Окружившие ее мужчины сознательно двигались так, чтобы оттереться ее тело своими телами. Она испуганно поглядела на Микку, но тот ничего не замечал, смотрел в окно, погруженный в свои мысли. Лерон попыталась рвануться, но не смогла. Плотные мускулистые мужики взяли ее в настоящее кольцо. Это еще ничего. Но она вдруг ощутила, что чьи-то руки приподнимают ей сзади юбку. Ох. Пересохло в горле от возмущения. Лерон уже открыла было рот, чтобы закричать, как вдруг что-то острое воткнулось ей в бок. Вроде бы чуть-чуть кольнуло, но очень чувственно. И темноволосый Шторм, перехватив ее испуганный взгляд, угрожающе прищурился, мол, молчи. Боже мой, ведь это, наверное, нож. Ей под ребро приставлен нож. И тут же Мика, словно почувствовав ее взгляд, повернул голову. Заметил выражение ее лица, дернулся было к ней и замер, вмиг побледнев. Лерон не видела, не могла ничего видеть за окружавшими ее мужчинами, но она почувствовала, безошибочно догадалась, Мика тоже напоролся на нож. Его заставили остановиться. Вокруг них шайка. Зэки. С оружием. Что делать? Кричать? Да Лерон и Мику просто прирежут, и никто не придет на помощь. Потому что если эти все вооружены, то остальные безоружны. Здесь ведь кругом дачники, овощи, занятые только собой и своими садово-огородными проблемами. Прошел дождь или нет, подключили воду или нет, дали свет или нет, появился колорадский жук или нет. И даже если народ начнет возмущаться, эти негодяи проложат дорогу к выходу своими ножами. А может, у них и пистолеты есть. Мика и Лерон неподвижно смотрели друг на друга, а между тем человек, прижавшийся к Лерон сзади, уже не просто поднял юбку и тискал ее ягодицы, но и стягивал с нее трусики. Лерон снова попыталась рвануться и снова ощутила острие ножа под ребром. Она замерла, Мики тоже стоял, будто аршин проглотив. Чужие руки раздвинули ягодицы Лерона, она ощутила прикосновение жесткого пальца, дернулась в отчаянии. «Только пик не убью», — послышался почти неразличимый шепот. Она снова замерла. Между тем на лице Шторма мелькнула насмешка. Он чуть переместился и подтолкнул вперед Мику. Теперь они с Лерон снова оказались притерты друг к другу. Лерон ощущала животом живот мужа и застежку его брюк. Тут же она почувствовала движение чьих-то рук на своем животе. Попыталась отпрянуть, но там сзади в нее втискивался ужасный палец, причиняя унизительную боль. Лерон напряглась и замерла. Руки все шарили спереди. Лерон не сразу смогла понять, что они расстегивают брюки ее мужа и спускают их с его бедер. Мика сделал неловкое и суетливое движение. Лерон поняла, что он подхватил сползавшие штаны. Мгновенное выражение облегчения мелькнуло на его лице, видимо, поймал их. И только тут Лерон поняла, что они прижаты друг к другу голыми животами, обнаженными детородными органами. Все это было бы смешно, когда бы не было так ужасно. Шторм мягко скользнул за спину Мики. Тот еще теснее прижался к Лерон. Чуть нагнулся и обнял ее одной рукой. Его глаза странно расширились. Лерон видела, как чернота зрачка залила всю радужку. Мика закачался, наверное, стараясь не упасть. Взад вперед, взад вперед! Лерон было видно, что в такт двигалась голова и плечи Шторма. «Повезло Шторму», — пробормотал тот, кто стоял за ее спиной. «А мне сюда хреном не влезть». И снова немилосердный палец попытался проникнуть в Лерон сзади, и снова она вся съежилась, сжалась, подалась вперед, пытаясь избавиться от унижения, и внезапно ощутила, что в ее живот упирается восставший член мужа. Лерон испуганно подняла на Мику глаза. Его веки были полуопущены, рот приоткрыт, лицо набрякло и покраснело. Он двигался в лад с движениями Шторма, но словно бы в полусознании. И тут до Лерон дошло, что происходит. Шторм насиловал ее мужа. Насиловал, как это Лерон читала в какой-то ужасной книжке «Делают с мужчинами», например, в тюремных камерах. Точно, это зэки. Их нравы, их обычаи, им ведь вообще все равно, мужчина перед ними или женщина. Но почему во всем вагоне они выбрали для издевательств только их с Микой? Почему? Случайно? Из-за одежды, так не похожей на простенький прикид усталых дачников? А может быть... Может быть, они следили за Микой? Но может быть, это месть конкурентов? Ну, бог его знает. Лерон читала все ее знания о жизни ведь из книг, что у бизнесмена всегда бывают какие-то конкуренты, которые только и знают, что мстят им самым ужасным способом. А что, если это и есть страшный способ мести? Опустить. Кажется, так называется изнасилование мужчины. И какой-то конкурент нанял бандитов и приказал им опустить Мику, унизить его самым жутким способом, который только можно придумать. Значит, машина с бандитами ехала вслед за ними, готовая к нападению в любую минуту? Нет, если так, им удобнее было бы напасть на шоссе. Там были совершенно безлюдные участки, а здесь уже есть какой-то риск. И вообще, Лерон не замечала, что за ним кто-то следил. Конечно, она специально не обращала внимания, но все же машину, которая не отставала бы от них на протяжении десятков километров, заметила бы это точно. Нет, ерунда. Когда они садились на поезд в Савельках, этой компании в вагоне не было, они появились только потом, на следующей станции. Да ерунда все это. Случайное несчастье, жертвами которого стали Мика и Лерон, как другие становятся жертвами катастрофы. И тоже, наверное, сетуют на несправедливость судьбы. Почему это случилось именно со мной? Тихий стон Мики прервал ее мысли. У Лерон защипало глаза от жалости к мужу, боже мой. Как, наверное, больно Мике. Если Лерон только от прикосновения пальца готова вопить от страха и боли, то Мика, в чей зад внедрился член какого-то подонка, испытывает поистине невыносимые страдания. Ничего не сделаешь, убьют. Но если... Если ему так больно, почему он возбудился? Или боль возбуждает мужчин? Да что понимает Лерон в их природе? Да ничего. Член Мики втискивался в голый живот Лерона и с каждым мгновением становился, казалось, все больше и больше. Потом Мика опустил руку, которая до этого приобнимал Лерона, и... Она снова оцепенела от изумления, поняв, что он пытается пробраться к ней. В нее. Она дернулась, чтобы отстраниться, но сзади в нее втыкался наглый палец, сбоку ребра покалывал нож. Лерон невольно подалась к Мике, расслабила стиснутые мышцы, выгнулась покорно, зажмурилась от боли, когда мужское орудие стало внедряться, путаясь в волосках в ее сухую напряженную глубину. Ей было больно, больно от каждого толчка, а Мика двигался все резче. И вот он замер, прильнул к Лерон мгновенно вспотевшим животом, и тотчас у нее между ног стало мокро. Мика дернулся раз-два и затих. Точно так же затих и шторм. Лерон видел его остановившиеся, помутневшие глаза. «Все кончилось? Они... оба... они?» У Лерон подогнулись ноги, но острие ножа снова кольнуло под ребра, как бы призывая стоять ровно и терпеть. Она стояла, изо всех сил стараясь ни о чем не думать. Но вдруг ее пронзила мысль, вдруг у нее внутри еще остались следы крови, на которую у Мики аллергия. «А что, если у него сейчас начнется приступ?» Она испуганно уставилась в лицо мужа. Он был красный, потный, но дыхание выровнялось, зрачки уже уменьшились. И вообще было не похоже, чтобы он испытывал боль. Он даже делал какие-то странные движения одной рукой, и Лерон поняла, что Мика пытается привести себя в порядок, натянуть спущенные трусы и брюки. Лерон качнулась вправо-влево, ничто не впилось в ребра. Понятно, удовлетворив похоть, эти твари убрали ножи. «Вот сейчас как заорать? Милиция, помогите!» Бросится негодяй на утёк или снова выхватит оружие. Да это не главное. Главное решить, что Лерон скажет милиции, даже если вообразить такую сцену из телесериала и допустить, что менты из подъездной бригады впрямь немедля примчатся на её зов. Что она скажет? Нас с мужем изнасиловали? Да её насмех поднимут. Среди толпы народа? В вагоне поезда? Отчего же вы не орали, не звали на помощь? Вам нравилось, что ли? А, им не поверят. Можно не сомневаться, что не поверят. Но на них с Микой должны остаться следы от втыкавшихся в них ножей. Конечно, им скажут, мало ли что это, мало ли чем и когда вы могли порезаться, и какой позор. Но можно себе представить, как будут злорадствовать эти замученные дачники, глядя на дорогую рубашку и брюки Микки. Оттрахали мужика при всем честном народе, а он и не пикнул. Мика молчал, потому что боялся позора. Но это понятно, не ножей, позора. И с обжигающей ясностью Лерон вдруг поняла, что единственный выход для них — молчать. Молчать перед другими людьми, молчать друг перед другом. Делать вид, будто ничего не произошло, иначе... Иначе как же они будут жить? У них впереди целая жизнь в позоре. Смогут ли они пробыть рядом целую жизнь, муж и жена, жертва изнасилования? Да ведь Лерон тоже, можно сказать, изнасиловали, хоть сделал это ее собственный муж. Его вынудили, заставили. Наверное, шторм приказывал ему. «Следующая станция — Нижний Горький». Раздался голос диктора, и Лерон зажала рот ладонью, чтобы не заорать. Так страшно было услышать этот громовой голос, возвещающий о том, что придется теперь расстаться с равнодушной толпой, облепившей их с Микой потные, пахнувшие чужими мужиками тела, и оказаться без этой защиты, наедине друг с другом, впервые посмотреть друг другу в глаза и понять, чего они хотят сейчас. А хотят они сейчас одного — оказаться друг от друга как можно дальше. Лерон как во сне двигалась к выходу. Ноги подкашивались, ее качало. Она то и дело натыкалась на плечо Мики, но он не делал даже попыток поддержать ее. Двигались к выходу еле-еле, ведь впереди выходили и те, кто стоял в проходе, и сидевшие. Лерон казалось, что внутри ее хлюпает мужское семя. Что-то моталось между ногами, сковывая без того маленькие шажки. Лерон не сразу поняла, что это ее трусики, упавшие до щиколоток. Ее жаром ударило, так и хлестнуло. Нет, поднять их невозможно. Остается только выпростать из них ноги, пусть валяются. Потом, когда по ним пройдут все пассажиры, они превратятся в грязную тряпку. Вот удивится уборщица, когда увидит их в пустом вагоне. Лерон затрясло от мелкого истерического хохотка. Черт, да когда же перестанет течь по ногам вязкая липкая жидкость? Как противно. Как противно то, что делают мужчины с женщинами. Интересно, захочет ли она хоть еще раз заняться сексом с мужем? Наверное, придется. При условии, что, выйдя на перрон, они не разбегутся в разные стороны немедленно. Придется, ведь нужно иметь детей. Нужно? А кому нужно? Микки? Лерон? Она не знает. Ничего не знает. Только лучше искусственное осеменение, чем снова испытать это. Снова ощущать себе мужчину. Отныне образ мужчины всегда будет восприниматься ею как образ насильника, врага. Сначала те двое в библиотеке, потом Мика со своим этим, как его, привязанным стропоном, а теперь... Нет, это невыносимо, то, что ползет по ее ногам. Нужно хоть как-то вытереться, что ли. Юбкой промокнуть, курточкой. Стоп, в кармане был пакетик с одноразовыми платками. Элерон перехватила куртку, скользнула рукой в карман, достала пакет. Нет, невозможно так извернуться, чтобы вытереться среди толпы, не привлекая ничего внимания. Да ладно, будь проще. Тебя только что отымели среди этой же самой толпы, не привлекая ничего внимания, поэтому давай, давай. Нет, платочки маленькие. Лучше юбкой. Потом выбросить ее, чтобы не напоминало, чтобы не слышать больше этого ненавистного запаха, который так и разрывает ноздри. Запах мужского извержения. О, какая гадость! Лерон попыталась сунуть оставшиеся платки в карман, но рука ее наткнулась на что-то длинненькое, примерно с мизинец. Оно было гладкое и напоминало на ощупь гриб с маленькой шляпкой. Лерон вытащила это из кармана, кажется, уже зная, что увидит, и все-таки не поверила глазам, когда в ладони оказалась каменья херь. Да-да, то самое, которое Лерон подобрала лет 10 тому назад у крыльца, и которое потом не весь куда исчезло. Это что-то получается. Лерон сунула каменье в карман курточки и забыла? Да нет, ерунда. Курточка почти новая, 2 года тому назад куплена. В это время хери у нее уже давно не было, а главное, что примерно 2 недели назад куртку пришлось постирать, потому что Лерон уронила ее в лужу. Уж, конечно, она вывернула все карманы, потому что знала о своей дурацкой привычке стирать вещи с оставшимися в карманах деньгами. Пусть деньги были невеликие, десятки не больше, но все же деньги. Этак простираешься. Да, она проверила карманы и может поклясться, что в это время они были пусты. Понятно. Значит, Хири впрямь таинственное каменье, которое не только своей жизнью живет, но и другим судьбу пророчит. Можно даже предположить, что в кармане курточки оно возникло накануне жуткой сцены библиотеки, когда Лерон хотели изнасиловать ее же односельчане. Возникло как знак того, что от судьбы не убежать, не ускакать, ни на Лексусе, ни в электричке не уехать. Вот так-то. Это вроде клейма на плече Милледи. «Осторожнее!» — послышался голос Микки, и Лерон очнулась от дум. Оказывается, они уже дошли до выхода и спускались на перрон с высоких ступенек, и Мика стоял внизу, протягивал Лерон руку, она не заметила и чуть не сорвалась сверху. Да, рухнула бы задом кверху, и все бы заметили, что на ней нет трусов. Трясясь в нервном ознобе, Лерон кое-как спустилась на перрон, опираясь на ладонь Микки, влажную неприятную, тотчас отдернула руку, незаметно вытерла куртку. Показалось ли, он тоже вытер свой пиджак? Да, им обоим противно дотронуться друг до друга. «Пошли», — буркнул Мика, избегая смотреть в глаза Лерон. «Такси возьмем». Лерон споткнулась. «Зачем? Зачем им такси? Мика хочет привезти в свой дом молодую жену? Что за чушь? Надо попросить у него денег. У Лерон ведь ничего нет с собой. Она умудрилась забыть сумочку в Лексусе, оставленном в Савельках, и только сейчас похватилась. Да, нужно попросить у него денег на электричку, немедленно уехать домой. Покончить семейной жизнью, прежде чем она началась. А дома она что-нибудь наврет». «Угу. Интересно, что? И кто ей поверит? Вернулась без трусов, воняя спермой, без копейки денег и без документов? Как раз и жди дерьма на заборе. Сразу скажут. Выгнал ее мужик, выгнал, конечно, шлюху такую». Вообще, подумала Лерон деловито, как о каком-то постороннем лучше всего было бы, конечно, сейчас умереть. Быстро и тихо. Исчезнуть с лица земли. Это честнее по отношению к Микке, которого она не любит, и к родителям, которых она не хочет позорить, и к себе. Утопиться? А, река не так уж и далеко. Дойти до стрелки, а там выбирай, куда хочешь кинуться. Налево в Волгу или направо в Аку. Это здорово, когда есть выбор. Не то, что в том вагоне, когда им с Микой только оставалось, что подчиниться насильникам. Бедный Мика. А его винить не в чем. Он оказался такой же жертвой каменьи хери, как и Лерон. Только еще более несчастный. Ведь каменье-то принадлежит Лерон, она и должна была страдать, а Мику просто так крылом задело. В эту минуту в кармане Микиного пиджака зазвонил мобильник. Ничего себе сигнальчик. Жуткий мужской голосина орет. «Это Марк! Ты звонишь, Марк, придурок!» Люди вокруг так и шарахнулись. Надо же такое придумать. Лерон споткнулась. Вот это называется «кстати». Глаз судьбы прозвучал. Значит, и в самом деле ей только остается. «Привет, Ларис!» — отозвался Мика, и Лерон невольно прислушалась. Голос невеселый», — переспросил Мика. «Да будешь тут невеселым». «Да нет, ничего не случилось, устал просто». «Лерон?» «И Лерон устала. Мы на вокзале сейчас, как на каком? На железнодорожном. А что нам на речном делать?» «А на железнодорожном есть что. Тебе разве Алекс из сервис-центра не звонил?» «Нет. Ну, короче, мой Лекс сдох около Савельков. Ну, тебе крупно повезло, что ты не знаешь, что это такое. Я бы тоже вовек не знал этих Савелек, честное слово». «Алексу?» «Ну, позвонил, конечно. Куда бы еще звонил? Оставили машину его дядьке. Завтра Алекс за ней прикатит. А сами на электричке приехали». «Ну, конечно, с Лерон. Думаешь, я ее в Савельках бросил?» «Вот идет рядышком». «Как куда идет?» «Куда и я. На такси. Не пешком же нам чапать домой». «Чё? Ты около Решпублика? А что ты там делаешь?» «Новый филиал?» «Понятно. Так ты нас заберешь, что ли, я так понимаю?» «Да это, небось, получше будет, чем на такси ехать». «Ну, хорошо. Идем. Спасибо, что позвонила, очень кстати». Он выключил телефон, повернулся к Лерону и на мгновение стал похож на себя прежнего. «Здорово. Вот повезло. Сейчас Лариса нас подхватит и доставит домой». Я осекся и побледнел. Видимо, вспомнил, что было в поезде. «Давай лучше такси возьмем», — пробормотала Лерон. «Мне бы помыться». Мика безнадежно махнул рукой. «Поздно, она уже через минуту здесь будет». «Надо бежать. Мысли мы, чтобы Лариса увидела меня такое, она сразу все поймет». Тут через площадь донесся сигнал, такой звонкий, что Лерон и Мика невольно повернули головы. На другой стороне как раз у Макдональдса стоял красный приземистый автомобиль со сдвинутой в гармошку крышей. Приподнявшись оттуда, им махала высокая женщина в белом платье, которое так и велось вокруг ее стройного тела. Надо же. Всего сутки не виделись, а Лерон успела забыть, как эффектно выглядит мать ее мужа. «Ну, разве ж Лариса ему мать?» Тут же задала она себе вопрос, и другой, более важный. «А разве ж он мне муж?» По всему выходило, что да. По всему выходило, что нет. Она опомнилась и обнаружила, что Мика уже ведет ее через подземный переход, приговаривая: «Вот гады, запретили у вокзала парковаться, тащись теперь на другую сторону». Все, уже не сбежать. Да сказать правду, убежать не слишком-то и хотелось. Лариса с самой первой встречи действовала на Лерон гипнотически, вот и сейчас вернулось это подчиненное зависимое состояние. И она безропотно тащила след за Микой по подземному переходу. Какой-то был ужасный унизительный путь. И безропотно поднялась по ступенькам и замерла перед красной машиной с надписью «Hyundai». Да-да, конечно, у Ларисы был именно Hyundai. Как же Лерон забыла? Ну и память у нее совершенно бестолковая. Она стояла и ругала себя за забывчивость, пытаясь взглянуть на Ларису. Потом поняла, что молчание как-то уж очень затянулось, и с трудом заставила себя поднять глаза. Лицо, обращенное к ней, было похоже на маску. Но смотрела она не на Лерон, за что та испытала приступ почти болезненной благодарности к ней, а на Микку. «Так», — сказала Лариса совершенно спокойно, — «поехали, ребята, все потом». Входя в пределы магазина «Глория Мунди», Алена остро, очень остро ощущала себя не настоящей леди, но при этом испытывала такое невероятное удовольствие от представившей ей примерки красивых вещей, что мысленно плюнула на свое несовершенство. В принципе, она терпеть не могла ходить по магазинам, но иногда и ее прошибало женскими слабостями. Вот сейчас, видимо, настал как раз такой момент. Кроме нее и широкоплечий плотной особы в мятом полотняном платье. Лада на прощание предупредила Алену, что так выглядит мадам Фиговый Листок, главная устроительница мероприятия, в салоне оказалось еще три женщины. К одной Алена сразу начала приглядываться, потому что она была именно маленькой, полненькой, розовенькой, беленькой, кудрявенькой блондиночкой, как описывала Тоня, хозяйку магазина «Шалон». Однако ту звали Наталья Владимировна, это Алена отлично помнила, а это представилась Галиной Паниной, и отрекомендовалась не хозяйкой дамского магазина, а главой аудиторской фирмы. Мадам Фиговый Листок, на самом деле ее звали Людмилой, обращалась с Галиной с величайшим пиететом. Ну, разумеется, ведь аудит — штука посильнее Фауста, Гёте, и страшнее пистолета. Вторая модель — худая широкоплечая брюнетка среднего роста с невозможным количеством косметики на лице. Так обычно красятся женщины, у которых есть какие-то дефекты кожи, несводимые прыщи или веснушки, с очень густыми, очень гладкими и очень черными волосами, подстриженными аккуратнейшим каре, с крупной серьгой в правом ухе, была директором магазина «Красный Шарл». Очень может быть, что крупный мутно-алый камень, ее единственной серьги, был этим самым Шерлом. Алена слабо разбиралась в камнях, да и не очень-то их любила. Эту даму звали Евгения. Кроме помянутой серьги, на ней было навешано и невздевано невероятное количество бижутерии, висюлек, ожерелья, браслетов и перстней. Очевидно, с их помощью Евгения по мере сил старалась отвлечь внимание от недостатков своей чрезмерно раскрашенной физиономии. Способствовал этому также очень экстравагантный костюм, брюки которого сверкали немыслимыми узорами и были шире матросских клюшей Черное море. На третью даму Алена взглянула повнимательнее, ибо ей оказалась та самая настоящая леди, о которой рассказывала Лада, хозяйка Ликариды. Лариса с присвистом, как ее, Сахарова, что ли? Немедленно выяснила, что присвист тут ни при чем. Хозяйка Ликариды, стильная, высокая, тонкая, изящная 45-летняя женщина, напоминающая не то породистую лошадь, не то собаку, не то птицу, не то вообще какое-то инопланетное существо, знакомясь с Аленой, специально говорила, что ее зовут не Лариса, а Ларисса, как некогда назывался богатый древнегреческий город. Что бы там ни болтала о ней Лада, по Лариссе невозможно было сказать, будто примерка и выбор платьев для будущего шоу доставляет ей такое же кошмарное неудовольствие. Она точно так же, как Галина и Алена, упоенно металась между стойками с одеждой и сумками, обувью и аксессуарами, то вбегая в примерочную, то замирая перед высоченным зеркалом. Из всех дам надменнее всех вела себя Евгения. Надо было видеть, как она скосоротилась, когда Людмила сообщила, что в пятнице для всех моделей будет отведена только одна гримерочная. «Впрочем, это не имеет значения», — тут же изрекла она высокомерно. «Я все равно буду демонстрировать только один костюм, брючный». «Женечка, то есть Евгения», — льстиво сказал фиговый листок, — «но каждая дама должна пройти в трех костюмах». В ответ Евгения сквозь зубы процедила, мол, она только один наденет, все остальное убого, настолько, что и взглянуть жалко. «Между прочим, полная чушь», — подумала Алена. Костюмы были очень красивые. Она и сама не отказалась бы пройтись в таких по подиуму. Фиговый листок криво усмехнулась, выслушав произнесенную через губу тираду Евгении, но смирилась, только печально пробормотала, что в шоу придется теперь кое-что изменить. Узнав, что всю бижутерию для показа, а также призы участницам предоставляет бесплатно Красный Шерл, Алена поняла причины такой сговорчивости. Писательнице Дмитриевой выпало демонстрировать три платья-коктейль. Она оживилась. Ее всегда интересовало, что же это за платья такие. И чем они отличаются от другой нарядной одежды. Оказалось, ничего особенного. Просто нарядное платье, но не до полу, как вечернее, до колен или даже мини. «Любой современной девушке известно», — отчеканила мадам Фиговый листок, явно дословно цитируя какой-то дамский журнал и словно бы репетируя свой комментарий на шоу, что платье для коктейлей — это любое короткое нарядное платье, идеально подходящее для неформальной вечеринки. Главное достоинство платья для коктейлей — разнообразие стилей и гармоничное сочетание элегантности и оригинальности. Платье для коктейлей отлично подходит для тематических вечеринок, похода в оперу или на балет, свадебной церемонии и даже официального обеда или званого ужина. Такое платье изысканное и шикарное, в стиле классического гламура или облегающее и смелое, непременно должно быть в гардеробе любой девушки. Правильно подобранное к случаю и по фигуре, платье для коктейлей выглядит особенно эффектно и неизменно вызывает восхищение окружающих. «Потрясающе!» — пробормотала Алена, размышляя, не начать ли ей что-нибудь цитировать. Скажем, она запросто могла бы завернуть наизусть такой фрагмент из любимой книжки вполне в тему. Фагот, спровадив пострадавшего конферансье, объявил публике так. «Теперь, когда этого надоедало сплавили, давайте откроем дамский магазин». И тотчас полсцены покрылся персидскими коврами, возникли громадные зеркала, с боков освещенные зеленоватыми трубками, а меж зеркал витрины, и в них зрители в веселом ошеломлении увидели разных цветов и фасонов парижские женские платья. Это в одних витринах, а в других появились сотни дамских шляп, и с перышками, без перышек, и с пряжками, без них, сотни же туфель, черных, белых, желтых, кожаных, атласных, замшевых и с ремешками и с камушками. Между туфель появились футляры, и в них заиграли светом блестящие грани хрустальных флаконов. Горы сумочек из антилоповой кожи, из замши, из шелка, а между ними целые груды чеканных золотых продолговатых футлярчиков, в которых бывает губная помада. Черт, откуда взявшаяся рыжая девица в вечернем черном туалете? Всем хорошая девица, кабы не портила ее причудливый шрам на шее, заулыбалась у витрин хозяйской улыбкой. Фагот, сладко ухмыляясь, объявил, что фирма совершенно бесплатна, производит обмен старых дамских платьев и обуви на парижские модели и парижскую же обувь. То же самое он добавил относительно сумочек, духов и прочего. Кот начал шаркать задней лапой, передней, и в то же время выделывая какие-то жесты, свойственные швейцарам, открывающим дверь. Девица, хоть и с хрипотцой, но сладко запела, картавя что-то малопонятное, но, судя по женским лицам в партере, очень соблазнительное. Герлен, Шанель номер 5, Мицука, Нарис Нуар, вечернее платье, платье-коктейль. Фагот извивался, кот кланялся, девица открывала стеклянные витрины. Кажется, с тех самых пор, как Алена, в ту пору еще Лена Володина, 15-летней девочкой прочла в первый раз «Мастера и Маргариту», она мечтала узнать, что же это такое платье-коктейль. Ну, вот и сподобилась. Она вышла из примерочной в первом выбранном для этой цели, белом, с черными цветами, встала перед зеркалом, ужасно себе понравилось, платье сидело на ней не просто хорошо, но идеально, суперски. И в эту минуту Лариса сказала: «Слушайте, а ведь я вас знаю. Вы писательница, верно?» Алена растерянно пожала голыми плечами, платье держалось на тоненьких бретельках и даже озябла от смущения. Она всегда жутко стеснялась, когда ее вот так внезапно, словно с печки упав, настигала та самая Глория Мунди, мирская слава, в честь которой, между прочим, и был назван магазин, где она примеряла платье-коктейль. «Отлично!» — провозгласила Лариса и куда-то убежала. А когда Алена вышла из примерочной в другом платье, черно-красно-желтом, очень авангардном и тоже весьма ей подошедшем, Лариса протянула ей небольшую книжку, на обложке которой значилась «Алена Дмитриева. Призрак велосипедиста. Любовный детектив». «Я вас по фотографии узнала», — сообщила Лариса. «Вон там фотография на четвертой стороне. Книжечку подпишите, пожалуйста. Я ее невестке подарю. У меня сын недавно женился. Девушка наша библиотекарем в Правобережной работала, она счастлива будет, что ей настоящая писательница книжку подписала. Ее зовут Лерон. Что-нибудь такое душевное напишите, пожалуйста, оптимистичное, мол, все лучшее впереди». И она протянула Алене ручку. «Где взяли книжку?» — алчно спросила Галина. «Да в ларьке у входа в павильон продают», — сказала Лариса. «Только там больше нету уж, извините». Галина и фиговый листок, явно навострившиеся тоже бежать за книжками, разочарованно надули губы. Алена пообещала прихватить на шоу несколько авторских экземпляров и подписать каждый. Дамы повеселели. Безучастной к ее творчеству оставалась только Евгения. Более того, глядя, как Алена подписывает книжку для неведомой ей Лерон, она презрительно раздула ноздри. Очевидно, мадам Красный Шерл не читала детективов, тем паче дамских, тем более любовных, а особенно принадлежавших перу какой-то там Дмитриевой из Нижнего Горького. Да и ладно, подумаешь, не очень-то и хотелось. «Правобережная-то где?» — спросила Алена, которая не очень хорошо знала губернию. «Арзамасское направление, неподалеку от Лукоянова», — пояснила Лариса. «Очень милое место, там пансионат фирмы, который возглавлял мой покойный муж. Мы там с Лероной познакомились. Впрочем, Мика, это мой сын, ее знал еще в детстве, они в одном классе учились когда-то». «Первая любовь», — с пафосом провозгласила Евгения, — «на всю оставшуюся жизнь». Алена глянула на нее повнимательнее. «Язва какая, а! Голос так и пропитан ядом! Вот что ей до этой женитьбы, а? А может, все проще? Может, эта размалеванная дама сама приглядывалась к сыну Ларисы или даже крутила с ним тайный роман? А что, такие случаи бывают сплошь и рядом, кого угодно спросите. Вот хоть ту же Алену Дмитриеву, например». А потом молодой человек просто уходит от своей взрослой подруги, чтобы найти себе пару, завести детей. Законы жизни таковы, что вянут самые лучшие розы, и многие вянут не от времени, а от тоски. Об этом тоже можно спросить кого угодно, всю ту же Алену Дмитриеву, например. Лариса не обратила на выпад Евгения никакого внимания. Фиговый листок и Галина, правда, переглянулись, но украдкой, деликатно. «Итак, дамы», — провозгласила госпожа Фиговый листок, — «все, что вы выбрали, будет доставлено в остров в пятницу. Ну, знаете, этот ресторан на Грибном канале. Я там буду ждать вас завтра на шоу. Начало 8, но вы должны приехать пораньше к 7, переодеться, накраситься. Там будут 2 визажиста, приглашены специально для нас. Телевидение, само собой, так что я надеюсь на вашу сознательность. Все, до встречи, можете идти по домам». «Кого подвезти?» — спросила Галина. «Или все на машинах?» Евгения кивнула, мол, да. Кивнули и Лариса, и фиговый листок. Алена подумала, может, и ей кивнуть, чтобы не выглядеть белой вороной, но... С другой стороны, ей не привыкать, поэтому она кивать не стала, а улыбнулась и помахала рукой. «А мы как зайчики в трамвайчике или как утки на маршрутке?» Галина засмеялась. «Я вас с удовольствием подвезу, вам же верхнюю часть». «С меня 2 романа», — прочувствованно сказала Алена, чрезвычайно довольная тем, что ей не придется добираться до дома ни как зайчикам, ни как уткам. 5 вечера, час пик, всюду толкотня и давка.